Он повел плечами, разминаясь, и галантно открыл перед Женькой дверь. — Подождите! — воскликнула девушка. — Вы что, совсем не боитесь? — Боюсь, — недоуменно согласился Кощей. — Я же только что сказал. — Я про этого Астарота. Он ведь знает про второй ларчик. — Который убила Бога? — обернулся Кощей, почесывая бровь. — Его не достать. Поверь на слово, так как снова общаться с братом я не готов. Но этот... Подделка. Ты сама видела, как я его изготовил? На ходу пояснил Кощей, спускаясь по лестнице. Просто это действительно освещенное серебро. И Астарот, и его сюзерен ничего не смогут почуять, я надеюсь. Но ведь вы взяли перстень. Тоже может оказаться подделкой, — поджал губы Кощей. Но если я все сделал правильно, то у нас с тобой в загашнике 3 минуты славы. Не так и мало. Стой! Женька испуганно замерла. Чуешь, чем пахнет? Кощей повел носом в сторону столовой. Готов спорить. Сегодня у нас тушеная с грибами телятина и золотистая фасоль. Как у тебя с пищеварением? Он устремился в столовую, и Женька, смирившись, пошла следом. Нюх Кощея не подвел. Артур, воплощение вежливой укоризны, действительно подал телятину. И у тарелок лежало по лишнему прибору. Под взглядом слуги Женька привычно смешалась и столь же привычно начала повторять действия Кощея. «Теперь мы должны устроить прием», — сообщил Кощей, отправив в рот первый кусочек мяса. Прожевав, он всем своим видом изобразил удовольствие. «Артур, мое восхищение искусством, Клауди!» «Вы очень добры, сэр», — поклонился Артур, но взгляд его смягчился. «Мне отослать письмо Карлу?» «Позже», — подумав, решил Кощей. «После кофе». «А кто такой этот Карл?» — осведомила Женька. «Управляющий моим поместьем», — рассеянно отозвался Кощей и в задумчивости покачал вилкой. «Приглашать придется. 40 человек, не меньше». «Вы о чем?» — осторожно спросила Женька. «О приеме!» — очнувшись от раздумий, пояснил Кощей. «Я обещал Джонсом устроить его в твою честь. Думаю, на нем и попытаются до тебя добраться». Утвердившись в этой мысли, он вернулся к еде. А Женька замерла. Кощей наотрез отказался портить себе удовольствие от ужина выяснением отношений. И девушка уже была сочла, что потерять аппетит от переживаний. Но все было настолько вкусным, что волнение действительно пришлось отложить на потом. Пусть у Кощея голова болит. За окном вечерело. Решив в виде исключения остаться дома, Кощей прошел к себе, а Женька отправилась спать, так как других развлечений не предвиделось. Глава 10. Следующим вечером Кощей предложил пройтись. «В театр не пойду», — сразу отозвалась Женька, помню одну из угроз Кощея. «Я его терпеть не могу». Она валялась на диване в гостиной и портила глаза, рассматривая гравюры в одной из книг. «Я, собственно, хотел пройтись, слухи собрать», — равнодушно ответил Кощей. «Интересно стало. Что обо мне люди говорят?» Он тоже читал, но благоразумно сел у окна, где света больше. «Вас, в смысле, о лорде Блэкгоде, Максете или Михаил Николаевиче?» — лениво уточнила девушка. «В смысле, о Маке?» «А че там узнавать?» — хмыкнула Женька. «Убили и убили, делов-то». «Не скажи». Кощей захлопнул книгу и встал. Вряд ли Джеймс трепался о наших разногласиях на каждом углу. Я все-таки друг его брата, покойного. На секунду его взгляд затуманился, но тряхнул головой, Кощей очнулся и уточнил. «Ты со мной? Или останешься искать знакомые буквы?» «С вами», — подхватилась Женька. Через час они почти открыто покинули дом Кощея. Вернее, пользуясь отсутствием четы Смитов, перемахнули через забор, затем преодолели стену у задней стороны дома и тихо скользнули вдоль изгороди в сторону бедных кварталов. «В землю смотри», — напомнил Кощей. «А сами-то?» «Мне можно. Я, видишь ли, квалифицированный работяга и иду по делам». Он поправил кепку, сунул руки в карманы и, насвистывая, пошел вперед. Решив не спорить, Женька тихо плелась рядом. Вскоре улицы запетляли, стали уже и грязнее. «Мы идем туда, где были в прошлый раз?» — уточнила Женька. «В тот вертеп? Да ни за что!» — праведно возмутился Кощей. «Мы пойдем в более приличное место. И потом, как я объясню, что мой племянник вдруг поумнел? В прошлый раз Джеки был дебилом. Я и помыслить не мог, что ты так быстро с языком насобачишься. Сворачивай тут короче». Он втолкнул Женьку в какую-то дверь, провел узким коридором, и девушка обмерла. Они оказались в самой настоящей курильне опиума. На лежанках в полутемной комнате валялись истощенные люди, потягивая кальяны. В воздухе витал своеобразный запах. «Не дыши!» — быстро предупредил Кощей. Кто-то стонал, кто-то торопливо говорил сам с собой, а один тощий и обросший мужчина вдруг вскочил, уставился на Кощея и громко закричал, указывая на него пальцем. «Иди!» — зловелел Кощей, толкнув Женьку прямо на мужчину. «Да не бойся, он просто под кайфом!» Не обращая ни на кого внимания, он шел дальше, подгоняя Женьку. Путь им почти сразу преградил Верзила с короткой свинцовой дубинкой. Быстро шепнув ему на ухо пароль, Кощей хотел пройти дальше. Как бы не так, Верзила и не думал их пускать. «Мы давно работаем», — насмешливо сообщил он. «Но чтобы пытались пройти по паролю такой давности, вижу впервые. Ты, мистер, здесь последний раз с папой был?» «Балбес!» — процедил Кощей. «Что?» — Верзила угрожающе шагнул вперед. «Да нет ты, вот он!» — Кощей встряхнул Женьку за шиворот. «На тех людей нарвался, еле удрал, а здесь, короче, к святому Дэвиду пройти». «Откуда знаешь?» — слишком спокойно переспросил Верзила. «Джонни Растрига упоминал, упокой Господь его душу». Кощей быстро перекрестился. «Давно еще?» «Слушай, друг, пропусти. Видишь, парнишка вот-вот задохнется». И действительно, Женька изо всех сил старалась не вдохнуть отравленный воздух. Надула щеки, покраснела, глаза ее выпучились, и взгляд стал жалобным. «Идите!» — решил Верзила и крикнул вслед. — «Еще раз увижу, возьму за проход, как за дозу». Едва Кощей захлопнул за собой дверь запасного выхода, Женька с шумом выдохнула, втянула полный легкий воздуха и, пошатнувшись, едва не упала. Минуты две ушло на то, чтобы прийти в себя, но путь они действительно сократили. «Вы перекрестились?» — первым делом воскликнула Женька. «А в чем проблема?» — на ходу осведомился Кощей. «Но вы же языческий бог». «В отставке», — напомнил Кощей. «Не ори». «Но все равно так быть не может». С видом мученика Кощей повернулся к Женьке. Та с разгона едва не проскочила мимо него, но вовремя остановилась. «Меня крестили в католической вере», — сообщил Кощей. «На дому. Отец лично договаривался насчет священника. Кстати, падре и стал моим крестным отцом. Я даже принял первопричастие. Что у тебя с лицом, детка?»